всего более близок к объятому самомнением. Смотрите Схолию к теореме 57. Глава 23. Средством к согласию служит далее стыд, но только стыд того, чего скрыть невозможно. Кроме того, составляя вид неудовольствия, он не имеет отношения к пользованию разумом. Глава 24. Остальные аффекты неудовольствия по отношению к людям являются прямо противоположными правосудию, справедливости, уважению к общему благу и благочестию. И хотя негодование и имеет вид справедливости, однако, где каждому дозволено обсуждать чужие поступки и самому восстановлять свое или чужое право, там живут вне закона. Глава 25. Скромность, то есть желание нравиться людям, если оно определяется разумом, относится, как мы сказали в Схолии к теореме 37, к уважению к общему благу или к благочестию. Если же она возникает вследствие какого-либо аффекта, то она составляет честолюбие, иными словами, желание, вследствие которого люди под ложным видом заботы об общем благе большей частью поднимают несогласие и смуты. Ибо тот, кто действительно желает помогать другим советам или делом, дабы все вместе наслаждались высшим благом, тот прежде всего будет стараться приобрести их любовь, а не привлекать их внимание с той целью, чтобы известное учение получило от него свое имя, и вообще будет избегать подавать какие-либо поводы к зависти. В общих разговорах он будет остерегаться упоминать о человеческих недостатках, о человеческом бессилии, будет стараться говорить умеренно и, наоборот, обильно о человеческой добродетели или способности. И всеми возможными способами будет стараться достигнуть того, чтобы люди стремились, насколько это в их силах, жить по предписанию разума, движимые не страхом или отвращением, но одним только аффектом удовольствия. Глава 26. Кроме людей, мы не знаем в природе ничего единичного, чья душа могла бы доставлять нам удовольствие, и что можно было бы соединить с собой узами дружбы или какого-нибудь общения. А потому соображение нашей пользы не требует сохранения того, что существует в природе. Кроме людей, научат нас сохранять и разрушать или употреблять это, на что нам нужно, сообразно с различной пользой, которую можно отсюда извлечь. Глава 27. Польза, извлекаемая нами из внешних вещей, кроме опыта и познания, приобретаемого нами путем наблюдения и изменения их из одних форм в другие, состоит главным образом в сохранении нашего тела. И в этом смысле всего полезнее вещи, которые могут таким образом питать и кормить тело, что все части его делаются способными правильно совершать свои отправления. Ибо чем способнее тело подвергается многим действиям со стороны внешних тел, и многими способами действовать на них, тем способнее душа к мышлению. Смотрите теорему 38 и 39. Но в природе, кажется, весьма мало таких вещей. Поэтому для потребного питания тела необходимо пользоваться многими питательными средствами различной природы. Тело человеческое состоит ведь из весьма многих частей различной природы, которые нуждаются в беспрерывном и разнородном питании, для того, чтобы все тело было одинаково способно ко всему, что может вытекать из его природы –